7 январь 11. Друг мой, неисповедимы пути. Явление, данное, возрастая, вызывает свою противоположность. По явлению можно судить о его антиподе. Нерушимы законы. Высшая воля мудро направляет течение потока жизни. Будущее куется искусными руками. Можно помыслить о его великолепии, основываясь на утверждении полюсности. Нет причин сомневаться в неизбежности сужденного. Надо лишь силы собрать, выдержать все, чтобы достойно встретить его.